Ну, Жуля, так Жуля, даже немного мило, умница, соображаешь. Я погладил Квинзит по голове, и мы дружно направились к выходу. На месте очень загадочного происшествия царила настоящая суматоха. Прибыли все возможные и невозможные инстанции столицы, даже те, кого, по каким-то странным причинам, забыли позвать. К примеру, возрастного профессора из отдела передовых исследований, Дмитрия Карловича Даевского. Он был крайне возмущен подобной несправедливостью, однако решил забить на все предупреждения и прибыть на место происшествия, на служебном МКАЛе, в нерабочее время. Конечно, ученый мэтр старался не злоупотреблять своим положением, но тут уж ничего не поделаешь. Слишком много интересного, непонятного, загадочного. В общем, вопросов было много, даже слишком много. Для понимания, Дмитрий Карлович был своего рода гением от природы, который впитывал знания, как губка, и генерировал мысли со скоростью пули. В 12 лет, будучи совсем юным мальчишкой, Дмитрий Карлович окончил императорскую гимназию 36 с отличием. Дали почетную грамоту и диплом, а в 17 лет Даевский уже был номинирован на премию Ломоносова за огромный вклад в химию, а вкладывал он часто и много. Сопромат, химические элементы, молекулярная физика и еще огромное количество различных наук Даевский щелкал, как орешки. Для него все это было слишком просто, логично и понятно. Однако сейчас, глядя на неизвестный расплавленный объект, ученый мэтр был в растерянности. В первый раз в жизни Дмитрий Карлович не понимал, что перед ним находится. В первый раз в жизни Даевский сильно задумался и даже закурил трубку, сидя в палатке. Ученый мэтр попросту никогда не сталкивался с такими ситуациями. Все в этом мире было абсолютно логично и понятно до этого момента. И, что самое интересное, Даевский был на 100% уверен, что сейчас их отдел столкнулся с внеземными технологиями. Да, только вот, как такое возможно? Энрико Ферми был бесконечно прав в своих догадках. Если инопланетяне и существовали, то почему не вышли на контакт? А если не вышли на контакт, то, вероятно, у них просто не было подобных возможностей. А если не было подобных возможностей, то и до Земли они долететь никак не могли. Дмитрий Карлович, в исследовательскую палатку зашла девушка-рысь, блондинка, с кошачьими ушками на голове. Его императорское величество не приглашал вас сюда. Это понятно, что не приглашал, почесав затылок, ответил мужчина. Да только вот, меня же не просто так сделали ведущим профессором отдела передовых исследований. Если император не считает нужным звать меня, то это совсем не значит, что я здесь не нужен. Я вынуждена попросить вас как можно скорее покинуть место происшествия. Вы не понимаете, мы имеем дело с уникальным сплавом. То есть вы знаете, что это такое? Рысь указала на огромную металлическую кляксу. Я понятия не имею, что это, но, может быть, мне стоит передать о вашем своеволии, куда следует. Нахмурилась богиня. Все же, вы без соответствующего разрешения вторглись сюда. Нет, ничего передавать не надо. Даевский уселся на раскладной стул, а затем стер пот со лба. Скажи, Луи, ты веришь в инопланетян? Верю, Дмитрий Карлович. Сама математика подсказывает нам, что жизнь среди звезд просто обязана существовать. Но, в какой именно форме, вот вопрос. Сухо ответила Луи. А, они могли прилететь к нам? Никак нет, Дмитрий Карлович. Среди звезд огромное количество экзопланет, на которых существуют вполне пригодные условия для жизни, и они образовались много миллиардов лет назад. Если бы у инопланетян была возможность, они бы давно с нами связались. Ты говоришь, прямо, как Ферми. Может быть, это все потому, что Ферми прав. Погоди, а если они связываются, но мы не понимаем? Сейчас в голове профессора началось принятие. Этот сплав явно не местный, а значит, его сюда кто-то приволок, на корабле, или же через портал, это было неважно. Главное то, что они проникли сюда. Они совершили свой первый визит. Стоп, а первый ли? Может быть, отдел передовых исследований попросту не догадывался об их существовании? Бред. Даже господин Анубис в своих мечтах хотел связаться с внеземным разумом. Уж страж весов за столько лет явно узнал бы про существование визитеров. Но он создал разрядники. Только вот, что-то их так и не запустили. Маловероятно, Дмитрий Карлович, я живу уже 300 лет, и за эти 300 никогда не видела и не слышала про гостей с других планет. Вернее, речь идет про достоверную информацию, о всяких небылиц, и в журналах полно. Умница, Луи, вздохнул профессор. «Вы бы шли отсюда, Дмитрий Карлович. Император сейчас не в духе, и выслушивать россказни про инопланетян точно не будет». С этими словами рысь благополучно удалилась из палатки. «Шли отсюда, и, как прикажете идти отсюда, если прямо сейчас перед Даевским лежал кусок инопланетного металла?» Пока никто не видел, Дмитрий Карлович оторвал кусочек и внимательно изучил. «Нужны анализы, без лабораторного оборудования тут не справиться, но даже новичок понял бы, что на Земле таких элементов нет». «Хорошо, допустим, это не инопланетяне, просто, кто-то открыл новый элемент». Тогда Дмитрию Карловичу очень хотелось бы поговорить с этими уникальными людьми. «Да твою мать!» – не выдержал профессор и пнул ножку стула, а затем вышел из палатки. «Луи, что такое?» Рысь недовольно повернулась к Даевскому. «Кто взорвал этот объект?» «Демидов». С большой неохотой ответила богиня. «Владимир, спасатели утверждают, что видели его, когда взорвался дом. Мне нужно с ним поговорить». Дмитрий Карлович нахмурился. «И, вообще, как столь важный человек смог уехать, не оставив показаний?» «Он все оставил. Я прочитал, но не увидел ни слова о данных остатках. Вы еще и злоупотребляете своими уровнем допуска? Отвратительно. Рапорт даже не занесли в общий архив. Мне нужна информация. Что это было? Как Демидов вообще смог догадаться, что это взрывчатка? И кто разрешил студенту самостоятельно уничтожать подобные артефакты? Мне нужно все. Пригласите ко мне Владимира Аркадьевича немедленно. Боюсь, это невозможно». Вздохнув, произнесла рысь. «Как это? Я, профессор и специалист отдела передовых исследований. Моя задача – расписать первому кабинету все это, да я, и Демидов наверняка знает больше. На данный момент его императорское величество попросил лишний раз не трогать Владимира Аркадьевича. Так что, боюсь, мы ничего от него не узнаем. Просто примите данные факты и отправляйтесь домой». «Да, как это Владимир Аркадьевич, виновник всего произошедшего. Он находится под личной защитой императора». «Ты издеваешься, Луи?» «Я говорю, как есть. Я, дух его императорского величества. Я просто передаю его слова, не больше. И я все еще не выгнала вас из чистого уважения. Может быть, вы не будете злоупотреблять хотя бы этим? Уважение, значит, да». Дмитрий Карлович хотел бороться до конца, ибо понимал, что ни к чему хорошему данный разговор уже точно не приведет. «Так вот, передай Михаилу Алексеевичу, что мне, что вам». Луи серьезно разозлилась и готова была перейти на откровенную ругань. Даевский хотел разозлить рысь еще сильнее, однако на его глаза попало нечто очень странное и в то же время крайне интересное. «Простите», — ученый поднял руки, — «я не хотел вас обижать, и уж тем более обижать Михаила Алексеевича. Просто я уверен, что Демидов может скрывать важную информацию. Скрывает или нет, сейчас уже не важно», — вздохнула богиня. «В противном случае, этот ошметок не спрятали бы в особую палатку». «Ладно». Дмитрий Карлович отошел на два шага назад. «Хотите лично мой совет? Не позволяйте детям уничтожать важные артефакты. Я передам ваши слова Михаилу Алексеевичу. Повторюсь, не надо ничего передавать. Я уверен, что Михаил Алексеевич и сам все прекрасно понимает. Ну, а мне, раз уж вы так сильно этого желаете, уже пора домой». «Славно, очень рада, что вы все поняли», — фыркнула рысь, а затем, развернувшись на каблуках, потопала к своей группе. С облегчением выдохнув, Дмитрий Карлович вытащил из кармана щипчики и небольшую банку для сбора вещества, а затем быстрым шагом направился за угол палатки дознавателей, где буквально только что проползло нечто странное. Конечно, можно допустить, что Даевский переработал, и вся эта жуть ему просто привиделась. Но какой ученый слепо доверяет мгновению? Подбежав к палатке, Дмитрий Карлович аккуратно заглянул за угол. «Господи!» – тихо прошептал он, ибо в сторону парка медленно ползло нечто. Со стороны это существо можно было легко перепутать с мусором. Просто переливающаяся маслянистыми пятнами темная клякса из неизвестного материала, размером с пару спичечных коробков. «Приятель, ты же не будешь против, если я совсем немного тебя изучу?» С этими словами Даевский схватил непонятное существо щипцами, а затем положил в пластиковую баночку для сбора вещества. Таинственный беглец явно не обрадовался тому, что его поймали. Попытался самостоятельно открутить крышечку, но ничего не вышло. «Увы, силенок не хватило. Не стоит этого делать. Я же из самых добрых побуждений», — маниакально улыбнувшись, прошептал Дмитрий Карлович, а затем быстро спрятал баночку в карман. «Домой, домой, скорее, домой, да еще и с таким уловом, хе-хе-хе, инопланетная форма жизни в центре Москвы, да это же просто уму непостижимо». Невероятно довольный собой, Даевский, сопровождаемый бликами полицейских маячков, направился в сторону служебного Макаля. «Как я уже говорил, терпеть не могу бардак на рабочем месте, и дело не в разбросанных вещах, хотя и этого я тоже не люблю. По сути, любое предприятие, неважно, будь то школа, больница или завод, это своего рода механизм, а все сотрудники, вне зависимости от звания, ранга или места в иерархии, шестеренки, которые обеспечивают работу данного механизма, руководство на то и создано, чтобы исполнители не допускали ошибки во время работы. А еще задача любого управляющего – дать четкие указания и инструкции. В противном случае, весь механизм предприятия мгновенно сломается. Это простая, но крайне важная истина. Так сказать, азы любого менеджера. И у меня складывается ощущение, что госпожа Федорова попросту об этом не знает. Ректора мы поймали в башне совета. Мавра сидела за столом и о чем-то непринужденно болтала со Зловой. Хороший вечерочек. Только вот, мне очень сильно захотелось его испортить. Госпожа Мавра, добрый вечер. Поздоровался я. Этот голос, недовольно отозвалась карга и выглянула из-за своего стола. Чего надо, ваше благородие? Ау, я бы на вашем месте сейчас был максимально вежлив. Холодно произнес я и щелкнул пальцами. Со скрипом открыв дверь, к нам вышла Жуля. А это чешуйчатое недоразумение, что здесь делает? Поинтересовалась ректор, и мне тоже очень интересно. Знаете, жрица ада спокойно дала Жульине дубликат ключа от моей комнаты. Я вытащил главную улику и поднял над собой, а та, в свою очередь, спокойно зашла в мою комнату без разрешения. Как вы это объясните? Не понимаю, почему должна объясняться я? Разве это я отдала дубликат ключа? Нет, вот с коменданта и спрашивайте, Демидов, не надо тревожить меня по пустякам. Пустякам, значит, если бы из моей комнаты пропал важный государственный документ, или, пропала бы памятная вещица, я вытащил из кармана дорогие часы. Как думаете, родители студентов были бы в восторге от такой новости? Ох, ректор закатила глаза, вечно от тебя одни проблемы, я обязательно накажу Асю. Но мне до сих пор не ясно, с чего вообще я должна разбираться в подобных делах. Знаете ли, рыба гниет с головы. А вы тут, между прочим, самое главное. Я уверен, что у всех инспекторов, субинспекторов и комендантов есть четкие правила, которым они обязаны следовать. Госпожа Злова, между прочим, спасла нас от нарушения правил с месяц назад, когда утащила наглого хорька. Он хотел задержать нас до наступления комендантского часа, но я подумал, что это был простой инцидент. Однако сейчас мы имеем дело с систематическим нарушением. Комендант спокойно отдал дубликат постороннему. Покажите мне хоть одно правило, где подобное разрешается. Нет такого в правилах. Я не знаю, что нашло на нашу Асю. Как будем выходить из данного положения? Я скрестил руки на груди. Чего ты добиваешься, Демидов? Прорычала карга. Что ты хочешь, чтобы я сейчас сделала? Станцевала перед тобой, или может быть, ты хочешь денег? Какая там у меня нынче зарплата? Ах, 10 тысяч в месяц за нахождение в этом зоопарке. Хочешь, возьми, или можешь забрать мой старенький студебекер. Правда, он сейчас стоит в Перми, но думаю, что для тебя это не проблема. Цирк, вздохнул я. Значит, поступим следующим образом. Вы проведете с Асей разъяснительную беседу, без лишнего шума и суеты, а я с вас потом еще возьму должок. Что за условия? Разозлилась Мавра. Демидов, ты уже все возможные рамки пересек. Если бы это было просто так, ты давишь на меня, постоянно, и чуть не отжал моего духа. Хорошо, вас не устраивает по-хорошему, тогда, давайте по-плохому. Я попросту могу написать заявление в полицию на то, что в мою арендованную комнату незаконно вломились. Будет разбирательство и куча лишнего геморроя. Утомил. Хмыкнула Мавра. Ладно, я поговорю с Асей, но меня сильно напрягает твой тон. Поверьте, вы заслужили истинный скандал, но я слишком вымотан, чтобы ругаться с вами. Посему ретируюсь. Подхватив Жулю на руки, я резко развернулся и вышел из зала. А шары у тебя есть? Усмехнулась дракошка. Мавру, как правило, все боялись. По крайней мере, раньше. А ты ее, вон, как ловко. Во всем произошедшем виновата исключительно она сама, и жрица ада. Как вообще можно дать ключи оперативнику, если у него даже ордера на обыск нет. Я просто в шоке от беспечности некоторых персонажей. Вздохнул я, и, выйдя из башни, направился за Пусей. До знаменательного события осталось совсем чуть-чуть. После очередной встряски, Настя искренне мечтала, как можно скорее обезглавить Саджа. Уже ни в какие рамки не лезет. Допекает и допекает. Раскрыв золотую трубочку модуля связи, Шанга быстро нашла необходимый кабель и присоединила инопланетный гаджет к ноутбуку. Ну, же, императрица пробежалась пальцами по клавиатуре, а затем запустила программу собственного производства. Базанер 2.0 был создан, как раз для того, чтобы взламывать подобные вражеские игрушки. По сути, сейчас нужно просто вычислить, откуда идет первоначальный сигнал, а затем отследить и преподать Саджу урок. Самый последний урок в его миротворческой жизни. И вроде все хорошо, но сигнал, как будто что-то блокировало на полпути. И дело тут явно не в качестве программы, а скорее, в самом модуле. А это значит, что его придется разобрать. Порывшись в полке, Настя вспомнила, что одолжила маленькую отвертку Машуне. Та собирала. Собирала, что, увы, этого Настя не знала. Быстро поднявшись, Шанга выбежала в тамбур, а затем трижды постучав, вошла в комнату подруги. Мария, слегка напряженным голосом поинтересовалась Настя. С тобой все в порядке? Дело в том, что Слуцкая лежала на своей кровати полностью связанной. Я в полном порядке. Совершенно спокойно ответила Машуня. Это просто специальная гимнастика. Ну, для раперистов, знаешь? Нет, не знаю. Подойдя к столу, Настя взяла отвертку и быстро вернулась к двери. Уверена, что все хорошо. Более, чем. А, где Дуняша? Гуляет с пёселем, все так же спокойно ответила раперистка. Ладно. Пожав плечами, Шанга закрыла дверь и вернулась в свою комнату. Императрица и раньше замечала за Машуней нечто очень специфическое. Гордая и сильная духом наследница дома Слуцких обожала, когда над ней немного доминируют. Правда, никто не осмеливался этого делать ранее, поэтому интересы юной раперистки проявлялись через кино, сериалы и книги, в редких случаях, через музыку. И все было в порядке, пока на горизонте не появился конца. Расчетливый старый перт. Ладно, это уже лишнее. Просто Машуня почувствовала силу и потеряла голову. С кем не бывает. Хотя, к Халлу всегда липли девчонки. Причем, весьма странные девчонки. Психически нестабильные, жадные и слегка самоуверенные. Прямо, как Сентри. Еще очень повезло, что капитан в итоге выбрал добрую, чуткую, понимающую и просто замечательную Шанга Лайлабе, которая на самом деле оказалась сумасбродной богиней. Да, и вообще, разве Настя не была хитрой, психически нестабильной, жадной до объекта своего воздыхания и слегка самоуверенной идиоткой? Была и еще как. Шанга потому и обожала общаться с Сентри. Они обе были чокнутыми. Два дебила, это сила, промелькнула в голове. Что-то в этом определенно есть. Жаль, конечно, что все светлые дружеские чувства в момент улетучивались, когда речь заходила о конце. Даже немного обидно, но Сен сама нарывается. Сидела бы смирно, и никаких проблем. Но это же Сен, она никогда не сдается. Впрочем, как и сама Шанга. А ревность? Ревность – это самая большая глупость. По крайней мере, так говорили специалисты, чьей заработок как раз базировался на подобных проблемах человека. Но можно ли назвать глупостью нежелание делить свой камень преткновения с другими? Шанга знала наверняка, нельзя. Ревность – это одно из истинных проявлений любви. И не стоило путать данное чувство с маниакальной зависимостью. Сейчас речь шла про простое нежелание делиться. Никаких скандалов и истерик. Просто тихонько намекаешь всем, что данный парень принадлежит только Шанга. Так совсем чуть-чуть, и на всякий случай немножко ревновать его ко всем особям женского пола в радиусе пары световых лет. Чего зависло? Из мыслей Шанга вырвала Лара, внезапно появившаяся на пороге. Только сейчас Настя осознала, что стоит посреди своей комнаты с отверткой в руках и просто смотрит на шторы. Думала, машинально ответила императрица. Опять о своем дедулечке? Почему сразу о нем? Ой, вот не надо. Отмахнулась богиня и тут же превратилась в собаку. Я всегда вижу, когда ты мне врешь. Просто, иногда не придаю этому значения. Допустим, я думаю о Володе. И, что с того? Не зацикливайся. Это затмевает твой разум. Ничего у меня не затмевает. Затмевает, и еще как. Вот, к примеру, ты знала, что у Лины есть фотографии Володи в очень смелых образах. И она, как настоящий друг, может с тобой ими поделиться. Не поняла. Шанга нахмурилась. Каким же образом волчица смогла добыть эти фотографии? Ходит слух, что за Владимиром охотится целый клуб. Это мы уже проходили. Шанга села за стол и принялась раскручивать модуль. Таинственный клуб воздыхательниц. Осенний бал. Я не настолько ревнива, чтобы обращать внимание на всякую котячью мелочь. Волчица покупает у девчонок интересные фотографии. Ну же, я не верю в то, что тебя такое не интересует. Хорошо, ты добилась своего. Холодно произнесла Настя, а затем отшвырнула отвертку в стену. Меня интересует, очень интересует, каким же образом этот клуб воздыхательниц делает фотографии. Не знаю, этого мне не рассказали. Лара поняла, что сильно перегнула палку, и попыталась убежать. Ну-ка иди сюда. Настя поймала хаски и подняла на руки. Рассказывай все, что знаешь, и по порядку. Поняла меня? Хорошо, виновато опустив ушки, ответила Лара. Скорее всего, в этот самый момент, богиня очень сильно пожалела о том, что решила лишний раз открыть рот. Ночь, улица, фонари, старый парк с таинственным местечком, которое все еще не обнаружили инспекторы гильдии заклинателей. Не без моего вмешательства, конечно же. Пуся нарядилась в черный плащ и широкополую шляпу с острым колпаком. Выглядела, как настоящая ведьма из европейского фольклора. В руках Пелагея держала старую книгу. После того, как мы столиком расчертили огромную пентаграмму, ведьма щелкнула пальцами, и всюду зажглись светло-голубые огоньки. «Готовы?» – поинтересовалась она. «Всегда готов», – ответил я. «В принципе, я тоже», – кивнул Толик, и зачем-то сжал кулаки. «Вот он, тот самый момент истины, и моей долгожданной свободы». Дальше Пуся начала зачитывать конструкт расторжения контракта. По всему телу пробежало приятное тепло. Как будто сидишь на подоконнике с кружкой теплого чая, а за окном идет снег. Я, Демидов Анатолий Аркадьевич, снимаю узы магического контракта с Ифрита Люцифера. Будь свободен, дух мятежный. Энергия в мгновение ока из дружелюбной и уютной превратилась в агрессивную и враждебно настроенную. Стала неприятной, острой, кипящей, словно морская пена во время шторма. Грохот был таким мощным, что меня едва не прижало к земле. Честно, я не совсем понимал, что именно происходит. И главное, все ли под контролем, энергия быстро наполняла меня, но ее становилось невыносимо много. Казалось, что вот-вот и мое тело просто разорвет на мелкие кусочки. «Держись», – прошептала Хихаль. «Прошу, еще не время». «Время, для чего?» «Да, и как тут держаться, когда в ушах стоял такой неистовый вой?» Света становилось все больше, и, в конечном итоге, я просто не выдержал. Мое сознание провалилось во мрак, где глубоко и холодно. Там я вновь услышал злобный голос Хизовецкого. «Ты позоришь весь людской род. Само твое существование говорит лишь о том, что в нас нет ничего святого. И в богах, которые всюду сопровождают нас, лишь грязь. Ты – продукт самого ужасного греха. Встань, встань, я хочу видеть твои глаза. Глаза зверя. Какого зверя? Почему Хизовецкий говорил такие странные вещи? И, с чего вообще мне позорить весь людской род?» Вопросов было слишком много, но голос Хизовецкого оказался не более, чем воспоминанием. Как только я открыл глаза, то почувствовал легкое дежавю. Моя голова опять лежала на коленках Пуси. Только на этот раз еще добавились мои богини, которые сидели вокруг. Судя по беспокойным взглядам, выключила меня надолго. «Все в порядке?» – поинтересовался я. «Ты мне скажи», – взволнованно ответила ведьма. «Я опять видел, точнее, на этот раз, просто слышал Хизовецкого, и он нес несусветную чепуху. Воспоминания», – предположила Рудольф. «Скорее всего, я хотел встать, но вместо этого буквально выстрелил собой на 5 метров в высоту. Мрадство, это еще что?» «Увы, из-за каши в голове, мне не удалось среагировать и активировать предвидение. Моя тушка благополучно шлепнулась на землю. Аромат изменился», — удивленно произнесла Устинья. «Стал намного ярче и вкуснее, Мурмя. Правда?» Я поднялся с сырой земли и начал отряхиваться. «Ага», — волчица принюхалась. «Печать исчезла и контракт официально расторгнут. Может быть, это сдерживало твою истинную силу?» «Не может такого быть. Духи-контракторы, наоборот, становятся сильнее при сотрудничестве с заклинателями», — возразила Пуся. «Ну, нашу столиком ситуацию тоже можно обозвать, как из ряда вон», — ответил я и начал сжимать пальцы рук. «Надо бы проверить. Шуба, полива», — закричал Толик, выбежав из леса. «Что такое?» — напряженно спросил я. «Опять она», — выдохнул Толик, продираясь сквозь лысые ветки, К нам радостно бежала енотовидная собака. «Ну, все, ваше величество, это попадос», — воскликнула наша недавняя знакомая. «В Макаль, живо», — приказал я. «Но это же инспектор», — возразила Пелагея. «Я ее знаю. Она работала в пермском филиале гильдии Закли». Договорить госпожа страшная ведьма не успела, ибо я подхватил ее на руки и побежал в сторону машины. Богини также поспешили за мной. Толик сперва немного тормозил, но, видимо, вспомнил, как мучил Веснушку в детстве, поэтому тоже припустил к Макалю. «Володя, ты в своем уме? Она же нагонит сюда следаков. Нас все равно поймают, но проблем будет больше». Ведьма обхватила меня за плечи. «У нас есть на нее компромат, а именно, Веснушка была поймана на взятке, так что она не посмеет. Подозрительная активность, ничто, против обвинения в коррупции». Михаил Алексеевич ненавидит это слово. «Боже, ты невыносим!» Вздохнула Пуся и уткнулась мне в плечо. «Погодите!» Возмутилась пушистая инспекторша. «Эй, вы же не убегаете от меня, да мы же просто играем в догонялки!» «Саня, ходу!» Воскликнул я, когда мы все уже были в салоне. Задние колеса раскидали опавшую листву, и Руссобалт вылетел на вечернюю трассу. Хочется верить, что енотовидные собаки не разгоняются до 240 км в час, а быстрее, к сожалению, нельзя. Все же, мы сейчас в Подмосковье, а она упорная, с ужасом выдохнул Толик, глядя на то, как Веснушка быстро перебирает лапками по мокрому асфальту, даже и не думает отставать. Это мы еще посмотрим. Я пролез к кабине водителя. «Сань, плевать на штрафы, просто лети, как ветер, будет исполнено, ваше благородие». Глава 5. Из колонок моего Руссобалта вовсю играли Your Knees, как говорил Толик, прорывным хитом 80-х, Separate Vice. Песня очень гармонично подходила к бегущей за нашей машиной Веснушке. Бедолага уже свесила язык, но продолжала уверенно перебирать маленькими лапками по мокрому асфальту. Казалось, что под эпичное гитарное соло у нас разворачивалась настоящая драма. «Однажды любовь придет и разорвет твои оковы. Всего одна ночь напомнит тебе о нашей страсти и о нашем разрыве», — напевал голос Стива Перри. «Если он когда-либо причинит тебе боль, знай, истинная любовь не покинет тебя. Ты знаешь, что я все еще люблю тебя, хотя мы встретились лишь на миг, а потом наши пути разошлись». «Черт, Паддингтон нас точно догонит», — выдохнула Рудольф. «Может, остановимся и будем опять выслушивать эту нудятину, делать непристойные вещи?» «Нет уж, воздержусь», — сухо ответил я. «Саня, выжимая из Макаля все, будет сделано, ваше благородие». Руссобалт припустил дальше по шоссе, оставляя Веснушку далеко позади. Честно, не думал, что духи в виде енотовидных собак вообще способны разгоняться до таких скоростей. Это ж, насколько быстро надо перебирать такими маленькими лапками, ужас. Как только мы оторвались от енотовидной собаки, я попросил Санька свернуть на объездное кольцо. «Там сейчас очень мало машин, поэтому вернемся в университет пораньше. Можете говорить, что угодно, но я считаю, что это ужасное преступление», — тяжко вздохнув, произнесла Пуся. «Инспекторы гильдии заклинателей пользуются уважением и большим авторитетом, а мы взяли и сбежали от нее, как самые настоящие преступники. Ой, кто из нас еще и больший преступник?» — хмыкнул я, открыв оба задних окна и с наслаждением вдыхая лесной прохладный воздух. «Да, мы хотели немного смухлевать в прошлый раз, но это же на благо нас с Толиком. А вот пушистая надоеда может серьезно вляпаться. Да, что такого она взяла у вас? Нет, мне правда интересно, чем можно подкупить духа? Веснушка из очень обеспеченного дома, не уверена, что она хоть в чем-то себе отказывает». Ведьма вопросительно посмотрела на меня. «Ну, ты можешь попросить хозяина купить тебе много одежды, Мурмя, но никто не сможет дать тебе всю необходимую ласку», — пояснила Уся, свернувшись клубочком на коленках Рудольфины. «И что вы с ней сделали?» Пуся продолжала с непониманием смотреть на меня. «Почесали пузико», — пожав плечами, ответил я. «Этого было с лихвой достаточно». «Почесали пузико?» — ведьма закатила глаза, а затем отрицательно помотала головой. «Какая же это несусветная глупость. Порой мне кажется, что у тех, кто принимает сотрудников в государственные органы, какой-то фетиш на идиотов. Рисковать своей должностью и жизнью ради такого? Нет, мне этого точно не понять», — сказала та, что вечно домогается до студента первогодки. «Каждому свое», — произнесла Лина. «У всех есть свои слабости, и у людей, и у духов. Такова жизнь. Тем не менее, детский сад какой-то, Я была о Веснушке иного мнения, вздохнула ведьма и повернулась к окну. Наконец-то, радостно воскликнул Толик и поднял перьевую ручку в воздух. Я закончил. Да, ну, удивилась Рудольф, когда я читала твой роман в последний раз, там еще на пару книг раздуть можно было. Уместил все в 3 главы. Хех, даже не ожидал, что смогу так закрутить. Теперь дело лишь за малым. Перепечатать все это в ВВМ, а затем выложить в сеть. Парень закрыл книгу и связал корочки фиолетовой нитью. Этот опус магнум точно покорит все возможные топы. Хотя это шутка. На самом деле, я вовсе так не считаю. А, чего это вдруг не считаешь? Удивилась Устинья, мурлыкая на коленках Рут. Очень хорошее, а главное, необычное произведение. Знаешь, я же тот еще любитель литературы, мурмя. И вся эта однообразная фигня про вампиров, оборотней, благородных воров уже успела надоесть. Смотрю на современную ситературу и плакать хочется. Один в один, как под копирку. А я, например, хочу глотка свежего воздуха. Я устала читать про рыцарей, которые спасают принцесс. Там же все одно и то же, но только под разным амплуа. Я хочу прочитать, ну, скажем, про какого-нибудь подонка, но с добротой в душе. И все эти циферки. Да, они сперва немного напрягали, но затем я поняла, что, благодаря им можно без особых проблем проследить за развитием персонажа. А еще мне импонирует игровой сленг. Вроде все тоже фэнтези. Эльфы, гномы, гоблины. Но так необычно слышать, как они говорят, подобно современной молодежи. Что-то в этом есть. Читаешь и ловишь приятный диссонанс. Рад слышать, скромно улыбнулся Толик. У тебя получилась сказка, которая поднимает современные вопросы, мурмя, актуальные, попрошу заметить. И это очень здорово. Красивый язык, грамотность самого текста и необычность сюжета. Вот, в чем секрет успеха. Красивый язык и сюжет, да. Но вот насчет грамотности у меня сомнения, вздохнул брат. Если честно, то большинство популярных книг на веб-узле – безграмотная туфта. Ощущение, словно авторы в школу не ходили. Издеваются над русским языком, как хотят. А, при чем тут грамотность? Лина откинулась на спинку кресла и положила ногу на ногу. Все равно главным критерием успеха и популярности будет читательский спрос. Ты можешь написать очередную божественную комедию или Улисса. Да только вот, какой в этом прок, если современному читателю такое не зайдет. Что ты хочешь сказать? Поинтересовался я. Не собираюсь заранее огорчать Анатолия Аркадьевича, но мы узнаем, популярна его книга или нет, только после того, как выложим ее на веб-узел. Читатели сами все определят. Я тоже увлекаюсь чтением, и тоже мониторю огромное количество различных сетевых ресурсов. Тут полностью поддерживаю Анатолия, в топы, порой вырывается та еще дичь. Но и с Устиньей не могу не согласиться. В плане, спросила кошка, авторы обманщики. Они всегда подают нам одно и то же. Сколько там на самом деле сюжетов? 12, впрочем, как и с буквами, или химическими элементами. Есть лишь составляющие, а все остальное, от них производное. Чем грамотнее ты обманул читателя, подсунув ему все то же самое, но под другим соусом, тем популярнее ты будешь. Я сильно слукавлю, если скажу, что мне хочется увидеть нечто совершенно новое и незнакомое. Я хочу увидеть все то, что читала раньше, но, чтобы это было иначе. То есть, как это, уточнил Толик. Я пытаюсь донести очевидную мысль. Если автор напишет что-то из ряда вон, то читателю попросту неудобно будет это воспринять. Грубый язык, непонятная окружающая среда, непонятные персонажи. Читатель тоже сильно лукавит, когда говорит, что хочет погрузиться в новый мир. Ему всегда подают переделки его собственного мира, иногда сильно гиперболизированные, а иногда не очень. А еще не стоит забывать, что каждый читатель пытается ассоциировать себя с главными героями. Сможет ли читатель ассоциировать себя с тем, кого никогда не видел? Нет. Вот и думай теперь, как бы так обмануть читателя, чтобы все выглядело таким, но не таким. А, здорово звучит, у меня закипел мозг. Честно признался я, почему Лина использует такие сложные тезисы? Сказала бы сразу про Кимбелла, и дело с концом. Нет, что-то там еще объясняет. Самое умное, что ли? Выходит, писатель, это, что-то типа иллюзиониста, уточнила Устинья. Выходит, что так, согласилась волчица. И это очень сложная работа. Каждый раз Толику придется придумывать новый фокус, чтобы быть на коне. А, кто решает, успешная книга или нет? Я к тому, что сетевые романы почти мгновенно избираются аналитикой сетевых ресурсов при помощи читателей. Они там судьи и боги. Но бумажные книги тоже, кто-то оценивает, да, поинтересовалась Жуля. Всякие премии и прочее. Как я уже сказала, успех современной книги далеко не всегда зависит от уникального сюжета или грамотности. Если она зашла активному читателю, который будет кричать о ней во всеуслышание, дело в шляпе. Если она зашла группе активных читателей, это успех. В редких случаях ключевую роль играет реклама, как с романом «Подземка» у Слышовского. Но мы сейчас не про частные случаи. Если объективно книга по всем критериям качественная, или даже правильно написанная, еще не факт, что она вышла в нужное время и нужном месте. Очень много нюансов, которые смогут, как возвысить, так и помешать. Это понятно. А с бумажными-то, как, не унималась Дракошка, не перебивай меня. В общем, мы пришли к тому, что сетевую книгу выбирают читатели. Исключительно читатели. А вот книгу из большой литературы. Как раз там, где всякие древние пафосные премии. Их выбирает кучка архаичных старых пердунов, которые возомнили себя великими критиками. В смысле, возмутилась Жулина. Но кучка людей по факту не может обладать знаниями, чтобы всерьез заявлять об объективности своей оценки. А нет тут никакой объективной оценки. На все воля старых пердунов, ну и современных веяний. Америка и Европа уже утонули в своей пресловутой толерантности. Пытаются усидеть на двух стульях, стреляют себе в ногу, в глупом желании выстроить мягкие и незаметные рычаги давления на народ. И, как показывает практика, без жесткого хлыста этот самый народ превращается в неуправляемое стадо. Я прожила не одну тысячу лет, и я видела, к чему приводят условные пряники. Уступая кому-то одному, ты сдвигаешь всех остальных. И чаще эти остальные и есть то самое большинство. А если большинство поймет, что ими играют, как жалкими марионетками, они начинают двигать верхушку. Жестко, кроваво, бесцеремонно. Я много примеров видела. И Европа с Америкой далеко не первые, хмыкнула Лина. И пока в империи идет правильное воспитание общества, во всех остальных странах планеты происходит бардак. Не туда уходишь. Я решил прервать кухонную дискуссию волчицы. Мы говорим о том, что пока нет смысла судить книгу Толика. Политика тут ни при чем. Все верно, согласилась защитница Рима. Что-то меня понесло. В общем, Анатолий, сейчас ты выпустишь свой роман, и уже точно будешь понимать. Читатели подскажут, что именно не хватает. Конечно, во внимание нужно брать далеко не все, ибо так ты рискуешь потерять свой стиль. В общем, ты точно поймешь, как завлечь людей. Погодите, то есть, как это, завлечь людей? Брат нахмурился. А, с чего бы это мне вообще завлекать людей? Попахивает каким-то спродюсированным проектом, а не творчеством. Это совсем не то, к чему я шел. Как бы, я, творец, я рассказываю свою историю, и я подаю это так, как вижу. В этом суть творчества. Разве нет? Поддерживаю. Кивнул я. Писательство – это в первую очередь красивая история, рассказанная автором, в его стиле и жанре. К чему нам все эти рамки, ограничения и подстраивания под вкусы аудитории? Наивные, загадочно улыбнулась Лина. Мои дорогие мужчины, мне кажется, вы забыли главное желание всех творческих людей. Любой художник, певец, музыкант, писатель или журналист – глубоко внутри себя мечтает стать популярным. Он может противиться этому, может кричать, что ему наплевать на всех, кого зацепило его творчество. Но это будет самая настоящая ложь. Вот просто подумай, зачем автору писать для себя? Какой в этом смысл? Уж прости, но, если тебя просто тянет печатать, ты болен графоманией. Любая творческая личность стремится завоевать как можно больше своих фанатов. Почти, как паства у пантеона. У моего брата было огромное эго. О, как он почесывал свое ЧСВ, сидя на троне у главного храма. Да, что же тебя так заносит-то сегодня, возмутился я. Простите, тема злободневная. Так вот, с писателями так же. Они ждут своих читателей. Мечтают, чтобы их было как можно больше. Только, если Анубис мог разгневаться и поубивать всех к чертовой матери, то тут будет все с точность. Да наоборот, если читателям что-то не понравится, они найдут твой храм и устроят встряску. Или вообще убьют, затыкают вилами насмерть. Короче говоря, ты в любом случае будешь работать далеко не только для себя. Скажу больше, ты в первую очередь будешь работать на других, иначе ты станешь типичным самописцем. Автор без читателей – никто. «Ноль без палочки», — заключила волчица, — «как божество без паствы, никчемный неудачник». «Прямо, как я, ХММ справедливо», — согласился Толик. «Значит, ты уже общалась с писателями? У-у-у, дело не только в писателях. Ты даже не представляешь, сколько творческих личностей я повидала за свою жизнь. Взять хотя бы мою любимую предыдущую хозяйку», — с грустью усмехнулась Лина. «Несчастные люди живут в вечной борьбе с самими собой, метаются из стороны в сторону, никак не могут прийти к консенсусу со своим эго, эксцентричные, но в то же время угнетенные, готовые пожертвовать на благо других, чем угодно, но в то же время эгоистичные, добрые, но очень жестокие, люди творчества, те, кто обречен на вечный спор с самим собой, до конца своих дней». «БРРР звучит жутко», — поежившись, произнес парень. «А ты что думал, сколько твоих любимых музыкантов свело счеты с жизнью, сколько погибло из-за неосторожных связей, сколько ушло из этого мира, из-за передозировки веществами?» Сузив глаза, поинтересовалась волчица. «Подумай об этом на досуге, и реши для себя, готов ли ты стать частью этого жуткого сообщества. Я таким не буду», — уверенно заявил Толик. «Ха-ха, конечно, не будешь, все так говорят в начале пути, а потом, меня никто не понимает, я боюсь открыться этому обществу, лучше спрячу свои мысли и эмоции под алкоголем и наркотиками. В общем, путь творческих личностей крайне нестабилен, так что, на всякий случай, сразу же тебя предупреждаю. Лина, хорош пугать пацана», — возмутился я, — «его вся эта хрень не сломает, он же, приветики». К нам в окно неожиданно запрыгнула Веснушка, и нагло пройдясь по ногам Толика и Жули, залезла ко мне на колени, а затем дважды лизнула в шею. «Чего убегаете? Это некрасиво, между прочим». «Боже», — ужаснулась Пуся и прикрыла лицо своей огромной ведьмовской шляпой. «Значит так», — раздраженно прорычал я, и, схватив инспекторшу, поднял на уровень своих глаз. «Еще хоть раз ты, у каждого есть свои слабости. Например, у меня, животные, такие невинные, белые и пушистые. Людишки не заслуживают их верности и любви. Животные, в большинстве своем, чистые и непорочные создания, а еще такие пушистенькие и мягкие. Ну, не могу я ничего с этим поделать. К тому же, мое лицо, искривленное от гнева, могло напугать кого угодно: преступника, аристократа, инопланетного наемника или даже бога. По сути, было неважно. Всегда хватало одного лишь взгляда, чтобы большая часть оппонентов все осознала и попыталась испуганно отступить. Однако Веснушка, что сейчас висела у меня на руках, посмотрела так испуганно и жалобно, что мое сердце больно кольнуло. Глазки енотовидной собаки округлились, стали в два раза больше, и, как мне показалось, едва не наполнились слезами. Я изо всех сил пытался разозлиться, но у меня не получалось. «Ао, она такая милая», — вырвалась у Рудольфины. Ураганная богиня тут же потянулась к Веснушке, чтобы ее погладить. «Эй, куда?» — ревниво зашипела Устинья. «Что там?» Пуся осторожно выглянула из-под своей шляпы и тоже была поражена в самое сердце. «Какая прелесть, Володя, нельзя на нее ругаться, все же это инспектор». «Ладно», — тяжко выдохнул я и положил этот мохнатый комок к себе на колени. «Но ты должна сказать, зачем погналась за нами?» «Инстинктивно. Вы побежали, я начала догонять». «Как ни в чем не бывало», — ответила Веснушка и свернулась пушистым клубочком. «Меня для того и тренировали. К тому же, я почувствовала сильное колебание энергии, как будто где-то рядом расторгли контракт». «Законно же?» «Да, законно», — согласилась Веснушка и положила мохнатую моську на передние лапки. «Но это не отменяет того факта, что мне интересно. Тем более, я вновь столкнулась с вами. Это ли не судьба?» «Плевать, мы вольны заниматься любой деятельностью. Главное, не заходить за рамки закона. К тому же, сейчас нет комендантского часа, до 11 часов вечера никто нам не указ». «Все правильно, но вдруг вы задумали что-то плохое?» Веснушка вновь поднялась и облизнула меня два раза за шею. «Не злись, сын барона, я же просто выполняю свою работу». «Ага, как же», — недовольно отозвалась Лина. «Ты просто пристаешь к моему хозяину, потому что тебе нечем заняться». «Это не так», — возмутилась енотовидная собака. «У меня очень много дел. Просто, ну, что?» Мы все вопросительно взглянули на Веснушку. «Я не знаю, как сказать об этом», — смущенно ответила инспектор. «Господи», — я обреченно закатил глаза. «Неужели эта пушистая дурочка будет отыгрывать влюбленную девушку?» «Нет, меня подобное уже начинало раздражать». «Действительно», — возмутилась Дракоша, недовольно поглаживая веснушку. «Только не говори, что втрескалась в хозяина. Чего?» Енотовидная собака извернулась креветкой и посмотрела на Жулю, как на последнюю идиотку. «Какое еще втрескалось? Богини моего уровня отдают себе отчет и прекрасно понимают, что будущего у таких взаимоотношений нет. Дракошку, как будто поразило арбалетным болтом в самое сердце. Я имею в виду, что мне вне всяких сомнений нравится ваш хозяин, но я появляюсь совсем не из-за этого. Проблема в том, что Владимир, как бы это правильно сказать, в общем, при нем моя боевая чуйка сходит с ума, как будто я нахожусь рядом с самым отъявленным мерзавцем и негодяем. Короче, я вам всем просто не доверяю, и искренне верю, что вы все задумали какую-нибудь пакость. Вот», — заключила енотовидная собака. «Как же ты меня достала», — тяжко выдохнула Лина, и, придвинувшись ко мне, начала щекотать веснушку. Та сперва засопела, пыталась извернуться, но в итоге весело засмеялась. «Нет, не надо, госпожа Капитолина, я же сейчас, надо, мохнатая задница, надо», — уверенно ответила волчица. Спустя мгновение у меня на коленках хихикала молодая красивая девчушка в фиолетовой форме силовиков гильдии заклинателей. Волосы светло-коричневые, а глазки темно-синие и очень глубокие. На макушке расположились коротенькие треугольные ушки енотовидной собаки. Формами веснушка могла с легкостью потягаться и с Линой, и с Рудольф. Толика ж рот раскрыл, когда увидел свою боксерскую грушу из детства в человеческом облике. «Хи-хи-хи, прекрати, прекрати, пожалуйста, я сейчас превращусь». «Нет», — продолжала хихикать веснушка. «Ладно, хватит с тебя», — хмыкнула Лина, и с удовлетворенным видом отсела подальше. «Господи, я думала, что умру». Голосок у веснушки был подобен горному ручейку, такой же звонкий и приятный. «Ты уж как-нибудь не умирай, не люблю щекотку». «А ты любишь?» Инспекторша очень неприлично села на меня верхом, облизала дважды мою шею, а затем к ней начало приходить осознание. Милое личико богини покраснело, она тут же откинулась назад и умоляюще посмотрела на меня. «Ваше благородие, я сперва не поняла, простите, я правда не знала». «Ничего страшного», — улыбнулся я и открыл дверь, просто и без лишних слов. «Но я же, всего хорошего». С этими словами я поставил веснушку на асфальт и захлопнул дверь. «Сань, трогай». Водитель кивнул, и мы устремились дальше по вечернему шоссе, оставив растерянную инспекторшу на обочине. «И почему тебе все время так везет?» — нахохлился Толик. «Поверь, мой друг, была бы с нами еще одна барышня, то ты бы так не думал», — усмехнулся я. «Это точно, госпожа Слуцкая в последнее время очень ревнива», — согласился Толик. «Пускай речь шла про совершенно другую барышню, но главное, что посыл все поняли. Как ты догадалась, что после превращения веснушка вылетит из макаля?» — поинтересовался я у волчицы. «Ты обожаешь животных. Собственно, это одна из очень полезных человеческих черт для духов. Мы, пушистые и милые, детишки, женщины и старики нас просто обожают», — улыбнулась Лина. «Это-то понятно. Вот про стариков, кстати, обидно было. Но, как ты догадалась именно про мою слабость? Очень просто. Ты бы видел, как смотрел на меня, когда я приняла свою истинную форму. Все бы отдала, чтобы видеть этот взгляд как можно чаще. Такой добрый и восхищенный. Когда рядом крутятся пушистые хвосты, ты как будто превращаешься в совсем другого человека. Не скажу, что мне не нравится та расчетливая машина для убийств, которую я вижу каждый день, но и тот добряк мне тоже пришелся по душе. Сразу чувствую себя реально нужной», — объяснила защитница Рима. «Хмм, но ты нужна мне в любом своем виде. Тебе не понять, это женское», — отмахнулась волчица. «Главное то, что я не позволила этой наглой инспекторше запудрить твои мозги. Кстати, а меня вкусниш взял не из-за милого внешнего вида, а потому что я мощное пиробожество. Мурмя, правда, вкусниш?» Кошка с надеждой посмотрела на меня. «Ну, как бы тебе сказать, эй», — возмутилась Уся, и, поднявшись, выгнула спинку колесом, а затем бочком попрыгала ко мне. «Что еще за как бы тебе сказать? Да, все-все, потому что ты сильная, это одолжение». Присев на задние лапки, кошка начала долбить мою руку передними, а затем прижала ушки и укусила. «Вот тебе, вот». Устинья еще несколько минут боролась с моей ладонью, пока окончательно не выдохлась и не уснула. А мы продолжили путь к университету. Правда, оставалось закончить одно маленькое, но очень важное для нас всех дело. Как же я был счастлив, Когда на эксперименте у меня получилось уехать от Толика за 8,5 километров и пальнуть в воздух столбом огня, никакой головной боли, никаких обжигающих печатей, ощущение, словно я только что вылечился от очень страшной болезни. Мне хочется танцевать, мне хочется смеяться. Это просто непередаваемое чувство облегчения. Правда, когда мы вернулись в общежитие, перед нами всплыла еще одна проблема. Как я могла про это забыть? Взвыла Лина, когда я лег на кровать, а рядом со мной примостилась Жуля. Радужки глаз волчицы окрасились в алый оттенок. Это говорило о том, что сейчас внутри богини усиленно циркулировала энергия, готовая вот-вот вырваться наружу. Мне хочется спать рядом с папочкой. Только с ним я чувствую себя в безопасности. Промурлыкала дракошка и уткнулась лицом мне в шею. Хозяин, негодовала волчица, стоя над кроватью в одном нижнем белье. Это как понимать, гони ее отсюда. Место прислуги на коврике возле двери. Началось, обреченно вздохнули Устинья и Рудольф, уже свернувшиеся в рогалик над моей головой. Все верно, согласилась Жуля. Поэтому, дуй спать на коврик, пылесборник. Так, прекратили обе, холодно произнес я. Капитолина, мне кажется, что ты стала забывать о своем положении на корабле. Я его ни в коем случае не преуменьшаю. Ты достойный член нашей команды. Только вот мы с тобой заключили договор. Ты моя. А, значит, что ты должна во всем меня поддерживать. Разве нет? Все так, господин. Согласилась Лина. Просто, эта наглая ящерица много себе позволяет. Значит, таков мой выбор. Ты хочешь пойти против? Никак нет, господин. Виновато ответила волчица и опустила ушки. Тогда ложись и не суетись. Как скажешь. Защитница Рима прилегла позади меня, а затем жадно притянула мою тушку к себе, едва слышно прошептав, «Не отдам». Маньячек собственниц становится все больше. Похоже, надо что-то с этим делать, дабы не допустить королевскую битву. Кстати, все хотел спросить, а почему вы вечно рычите друг на друга? Сонно зевнув, поинтересовался я, к чему вопрос? Недовольно фыркнула Лина, уткнувшись лицом мне между лопаток, к тому, что ты помогала Жуле, а теперь вы враждуете. Помогала, вздохнула волчица, но недаром говорят, что сделал доброе дело, беги. Вот так же и с Жулей. Она относительно молодая, возрастом не сильно старше Устиньи, Рудольф или Зловы, но очень-очень вредная, сама вредная. Ты навязывала мне свои мысли и идеи, недовольно пробурчала Жуля. Как это? Удивился я. Она советовала мне то, что по итогу не сработало, нахохлилась дракошка. Боже, я лишь обреченно закатил глаза. Действительно, ты еще слишком молодая. Это я-то тебе самому-то сколько, милый, фыркнула Жуля, и заерзав, еще крепче прижалась ко мне. Достаточно, чтобы так говорить, холодно ответил я. В общем, спите. Нам завтра рано вставать, и тебя привязывать. Я просто хочу сказать, что Капитолина, тихо, все, закончили. Ладно, даже боги ссорятся из-за мелочей. Очень забавно, если учесть то, что они живут в разы дольше людей. Недаром говорят, что старый, не значит мудрый. Всю неделю я следил за ремонтом заборов и работой парка. Даже несмотря на шум со стороны СМИ, мой хороший друг Уткин смог выстроить все в нашу пользу. Газетные заголовки, новостные ленты в социальных сетях и потоки информации из телевизора говорит о том, что Берендеевский парк без проблем смог отразить атаку двух бандитских группировок. И, что главное, сам парк при этом не пострадал. Идиоты из когорты сделали нам невероятную рекламу. В итоге, благодаря их нападению мы попросту подкрепили свой статус самого безопасного парка столицы. И, естественно, от этой новости гостей стало еще больше. Ох, как же я был рад. Но охота не заканчивается. Во-первых, я начал строительство небольшой военной базы для своей армии. Через закрытые каналы объявил набор новобранцев. Целью всего этого мероприятия – подготовка армии для похода на штаб Золотой когорты в Лондоне. Да и парк надо бы немного укрепить. Кто знает, с чем нам придется столкнуться в будущем. Во-вторых, со мной захотел встретиться главарь наемников. Неожиданно, что инициатива поступила с его стороны. Наверняка хочет поднять стоимость после нападения. Оно и не мудрено. Я бы так же поступил, ибо никому не хочется рисковать жизнью за просто так. Добрый день. Пока я пил кофе в одном из летних кафе своего собственного парка, за соседний столик присел Бармалей. Широкоплечий блондин внимательно посмотрел на Яну, но та засмущалась и убежала. Добрый. Казалось, что главарь наемников разговаривает с газетой, а не со мной. Так, о чем вы хотели поговорить? спросил я у кофейной чашки. О перспективах, господин Демидов. Время идет, и все очень быстро меняется. Блондин резко закрыл газету, а затем хлестко ударил ею об стол. Его покрытое шрамами лицо даже не дрогнуло, но глаза выдавали беспокойство. Я не хочу разводить демагогии на тему существования в тени. Я не хочу ныть и жаловаться о том, что жизнь наемников крайне тяжела. Поэтому, когда «Восьмерка» рассказал про ваш набор рекрутов, я решил поговорить с вами лично. Рад слышать, но вы можете не переживать. Я доволен вашими людьми и их услугами. Мы успели сработаться, и выгонять на мороз я никого не собираюсь. Если вы об этом, конечно. Нет, я не об этом. У таких, как мы, работа есть всегда, господин Демидов. Но проблема лишь в том, что сколько бы тебе ни предложили, там, Бармалей указал на небо, никакие деньги тебе не понадобятся. Не понимаю, к чему вы клоните. Я хочу уйти. Стоп, как это? Нахмурился я. Мне нужны ваши люди. Если надо поднять зарплату, я это сделаю. Только скажите, безопасность парка и гостей дороже денег. Никто от вас не уйдет. Я наоборот хочу предложить вам свою кандидатуру и своих людей. Хоть простым рядовым охранником, мне не важно. Мы устали, господин Демидов. Так, стоп, погодите. Что у вас произошло? Я совершенно ничего не понимал. Вот, Бармалей сделал вид, что передает мне сигарету, а вместе с ней вручил маленькую фотографию. На ней был запечатлен отряд военных, судя по форме и оружию, спецназ. Ребята стояли на фоне подбитого американского силового доспеха. Так, отряд спецназа. Да, все верно. Видите, вон того, чернобрового пацана, с золотым крестом на груди. Все верно. И что с ним? Это Антип, мой младший брат. Прибыл вчера в Москву 200-м. Бармалей принял обратно карточку с сигаретой и закурил. 200-м рейсом, или что? Не понял я. Груз 200. Цинковый гроб, ваше благородие. Боже, я соболезную вашей утрате. Благодарю. Бармалей поставил локти на столешницу и обратился к тлеющей сигарете. Антип был наемником от компании Slimtech. Ребята из Финляндии. Их наняли парни из Кандагара. Нужно было просто сопроводить небольшой караван. В итоге, они попали в засаду. Уцелело лишь несколько водителей. Ужасная новость. Соглашусь, у Антипа жена и две совсем маленьких дочери. Две прекрасных девчонки, которые остались без отца. Я никогда их не брошу, но и Антипа заменить не смогу. В новостях было лишь краткое упоминание. Погибли русские наемники, да и черт бы с ними. Но для нашей семьи это страшная трагедия. Конечно, глупо жаловаться, ведь мы сами выбрали такой путь. И, казалось бы, что тут такого? Честно, для меня было большим удивлением выслушивать от Бармалея подобную тираду. Обычно он крайне немногословен, но сейчас погиб и погиб. Такова судьба каждого второго наемника. Но проблема в том, ради чего именно он погиб. Бармалей докурил сигарету и затушил ее о дно пепельницы. За 5 тонн героина, за 5 тонн проклятого порошка, от которого ежегодно умирают сотни тысяч человек. Как думаете, это почетная смерть для солдата? Не думаю, честно признался я. Вот и я тоже так не считаю. Знаете, мне же на роду написано умереть от шальной пули. И я подумал, что пускай моя смерть спасет чью-то жизнь. Пускай я отживу свой век не зря и уйду красиво. Это звучит очень лицемерно, я знаю. Но смерть брата стала для меня ключевым событием, что-то типа того. Согласился Бармалей. Мне не нужна повышенная зарплата. Я готов работать на аналогичных условиях, вместе со всеми. Вопрос лишь в том, готовы ли вы довериться нам. Я ставлю пулю. Наемник вытащил из кармана пистолетный патрон и поставил на стол. Она отправится ко мне в голову, если предам. Договорились. Кивнул я. Но те, кто работают с сентября, уже успели доказать свою преданность. Простите, однако я не могу вот так просто доверить вам охрану парка. Я это понимаю. Готов пройти любое испытание. Любое, значит, идея пришла ко мне мгновенно. Вы что-нибудь слышали о группе наемников ЕСОН? Конечно, слышал. Мрази те еще. Если вас, конечно, интересует мое мнение, я бы ни за что не заключил с ними контракт. В общем, если вы хотите, чтобы мы показали, кто из нас компетентнее, лучше взять команду из Тригана. Местные городские охотники славятся своим профессионализмом и подготовкой. Да и там конкуренция будет в разы больше. Нет, вы меня не поняли. ЕСОН нанимает детей, и мне это очень не нравится. Вашим первым заданием, чтобы показать свою преданность, будет полное уничтожение ЕСОНа. Сухо ответил я. Красота, прошипела моя темная сторона. Истребление группы конкурентов, которые кидают своих нанимателей, берут зеленых мальчишек в бойню и нагло воруют заказы у своих конкурентов. Бармалей впервые за все наше знакомство повернулся и посмотрел мне в глаза. «Да это же просто праздник какой-то. Вы приняты на испытательный срок, господин Бармалей. Просьба завтра явиться на подписание документов. Сколько времени на уничтожение Ясона? 5 дней вам хватит? 3. Вот и договорились. Дом Злотниковых вот уже 300 с лишним лет отвечал за медицину в Российской империи. Потомственные знахари, провизоры и целители были буквально помешаны на исследованиях. Магия, конечно, вопросов к способностям целителей ни у кого не возникало. Однако, что же делать простолюдинам из провинции, которые оказались в беде? Вот тут-то на помощь приходят различные препараты и технологии, способные исцелить человеческий организм без магии. По крайней мере, дом Злотниковых работал над этим. Различные обезболивающие средства, антибиотики, жаропонижающие препараты и еще очень много всего на выбор. И Леночке, старшей дочери дома Злотниковых, достался уникальный дар от отца. Она была абсолютным гением в фармакологии и, к великому сожалению, частенько использовала это в своих целях. Сидя на старом стуле в заброшенном туалете, Леночка вовсю смешивала огромное количество препаратов, как будто готовила зелье. Уже не в первый раз. За подобные выкрутасы многие прозвали ее мастером зельварения. Любой недуг мгновенно отпускал, если выпить снадобье от старшей дочери дома Злотниковых. «Лен, а ты уверена, что все будет хорошо?» — осторожно поинтересовалась Танюша, та самая малютка с 3-го курса, которую 1,5 недели назад поймал Демидов. «Слежка идет полным ходом. А Слуцкая, этот сисечный монстр не устоит. Я заберу Демидова себе», — злобно проурчала Леночка, продолжая намешивать жуткое розовое варево. «Просто, ну, девочки переживают. Ты обещала, что сыворотка будет готова к середине октября. Для приготовления чего-то гениального нам нужно время. Если поторопимся, то ничего не получится». Так уж вышло, что Леночка организовала целый клуб для слежки за своим возлюбленным. Владимир Демидов был слишком хорош собой, чтобы какая-то противная раперистка с огромными дойками могла покушаться на него. Злотникова была на 200% уверена, что Демидову нужна достойная девушка, породистая, из хорошей дворянской семьи, и главное, с большим приданым. Увы, шикарными формами юная длинноволосая брюнетка похвастаться не могла. Высокая, но худенькая, чрезмерно стройная, как говорила любимая бабушка Леночки. Но, какая разница, что с телом, если личико милое? Пускай будущий муж любуется тем, что есть. Да и вообще, вся эта визуальная красота – фигня полная. Мужчины любят, когда их понимают, и когда их слушают. По крайней мере, Леночка была в этом убеждена. Так вот, с первого дня, когда на территории университета появился Владимир Демидов, приличная часть девчонок сходила с ума. Он был чем-то вроде недосягаемого идеала. Высокий, достаточно рельефный, молчаливый и очень загадочный. А еще эти слухи про то, что он убил 100 тысяч опасных преступников, лишь подогревало девичий интерес.